Ага, сейчас. Подавитесь вы. Вам легче от того, что вы меня сейчас посчитали таким же ворюгой, как и вы? Легче? Ну и отлично. Рад услужить пожилой даме. Касьян издевался над нею, а она ж рычала от ненависти, бешенства и бессилия. Стас вдруг стал ныть. Как же мы? У нас же ни копейки не осталось. А вы думаете, вам они будут нужны? Удивился как бы Касьян. Вы не имеете права нас брать, приободрился вдруг Стас. Мы вас брать и не собираемся. Это сделают сейчас другие, сказал Касьян, несколько блефуя. Но очень ему хотелось напугать эту еще поганую парочку живоглотов. Мы с вами прощаемся, оставляем вас наедине, как говорится, друг с другом, и каждого со своей совестью. Но, к сожалению, или к вашему счастью, ее у вас нет. Живите, пока сможете. И они со Степой ушли. Поехали к Хайгелю, который был в курсе. Пока они решали организационные вопросы и пили кофе с тостами, ведь целый день впроголодь, в кабинет заглянул дежурный, увидел незнакомых людей и поманил Хайгеля выйти. Того не было минут 10, когда же он вошел снова, у него было странное выражение лица. Он сказал: «Сейчас был звонок оттуда, где вы только что были, из мотеля. Звонил хозяин и сообщил, что в одном из бунгало стреляют. Скорее всего, где поселились двое иностранцев, молодой господин и дама. Сегодня к ним приехали гости, похоже, американцы. Он послал охранника, но тот в бунгало не пошел и сказал, что там тишина. «Едем», — сказал Касьян. «Сдается мне...» Но что ему сдается, он не сообщил. Они вошли в бунгало. В комнате на полу лежал бездыханный Стас. Помочь ему уже нельзя было. И убила его, конечно же, Кика. Сама она обвисла в кресле, и у правой руки валялся маленький дамский револьверчик. А из раздробленного пулей виска уже густеющим потоком шла кровь. «Ну вот и конец истории», — сказал Касьян в никуда. «Недолго же я видел мадам живой. А мне так хотелось суда, справедливого и нелицеприятного. Она оказалась трусливее и злее. Покончила все разом, и Стаса не оставила без себя на этом свете. А уж он бы зубами, а вгрызся в жизнь, любую, даже в тюрьме». Судьбы и их продолжение. Начнем с Юрия Федоровича. Он на зоне, чего сам и хотел после гибели любимой, несмотря ни на что, Сашеньки. Пишет мемуары о своей жизни с нею, о том, что ему было хорошо, что такой, какой она предстала в своих зрелых годах, ее делали мужчины, эти исчадия, исковеркав все ростки доброго и красивого, что прорастало у Сашеньки в юности. Дескать, в молодости она была невиннейшим существом, звездой и полевым цветком среди душистых трав. Мы, мужчины, виновны в том, что с ней произошло. Вот фундаментальный постулат рукописи Юрия Федоровича. Такая всепоглощающая любовь в столь неказистом теле и смешном облике, не правда ли, выглядит уморительно. А представьте себе, если бы на его месте, над рукописью, трудился и проливал слезы некий красавец, типа Лоуренса Оливье. Но вы-то, молодежь, его не знаете, поэтому ближе типа Тома Круза, Мейсона или хотя бы нашего секс-символа Машкова, к примеру. Женщины ног тебя обломали, доскребываясь к нему из самых дальних мест и центра тоже. Газеты бы писали, кино снимали, а красавицы наперебой призывали его после отсидки приезжать к ним на залечивание сердечных ран любовью, верностью, материальным благополучием и домашними услугами. Увы, в этом всегдашний жизненный парадокс. Насмешка кого-то над нашей глупостью. В красавицах и красавцах редко сыщешь, а мы все ищем. Великое чувство, схватившее Юрия Федоровича за горло на всю жизнь. Такое добровольное любовное сумасшествие поселяется обычно или часто в некрасивой и неэстетичной особи. Возможно, природа таким образом просит прощения за свою невнимательность. Ну что бы ей, великой и всемогущей, создавать только красавцев и красавиц, с мощным потенциалом любви и доброты. А так, ни одна живая душа не волнуется о Юрии Федоровиче и не приглашает в реабилитационный центр своей квартиры. Нет, соврала. Ждет его некая Елена Михайловна, вполне обычная, ничем не замечательная немолодая женщина. Но она не в счет, тем более, что сам полковник никак не видит ее в своей будущей постсидельской жизни. Вот так, дорогие мои, ничего нового я вам не сообщила. Осмотритесь вокруг, и вы все это увидите просто-напросто рядом с собой. Кого мне жаль в этой истории, так это Елену, которая, увы, не знала заповеди тетки В.Н., не обольщайтесь. Впрочем, все герои книги обольщаются, да и мы с вами только обольщаемся и обольщаемся. Такова натура человеческая, еще очень темная, глупая и неоцивилизованная. Хотя, к чему я тут приплела к цивилизации, не знаю. Ну а что же стало с клубом «Бомбина» и бомбинистами? Алине. Она, наконец-то, вышла из больницы. И, как сказал доктор, вполне здоровая. Насколько можно быть здоровой после физической и душевной травмы такой силы? Она выглядела нормальной, но не говорила. И как бы ничего не слышала. То есть она отвечала на вопросы. Не все. Очень односложно. Да, нет. Другие слова она просто не произносила. Или не желала произносить. Скорее, второе. Ирина много раз пыталась с ней поговорить о самых простых вещах. Ну, хотя бы, не хочется ли ей купить где-нибудь поблизости домик и там жить вместе с ней, Ириной? Лина этого не слышала и смотрела на Ирину так, будто та ей ничего не говорит. Лина оглохла, но избирательно. И это тоже говорило о том, что она вполне нормальна и даже не глуха, а может говорить. Но ничего этого не хочет. Касьян, который после этой скандальной истории продолжал с ними общаться и даже подружился, как ни странно, вот вам и связи темных дельцов и полиции. Говорил, что не надо ее трогать, она сама решит, когда ей заговорить, и стать, если не прежней, то близкой к тому. О гибели Стаса ей сказал Касьян, еще в больнице. Сделал он это специально, по правилу клин клином. Но так не получилось. Она не проявила никаких эмоций, только в глазах мелькнула будто молния. В общем, она жила растительной почти жизнью, потухшая, вялая, замкнутая в себе. О чем она думала? А что думала, это заметно было каждому. Никто не знал, но все ждали, когда же она придет окончательно в себя. И это произошло по вине того же Доброхотова, который вдруг появился у них и прямо потребовал свидания с Линой. Ирина и Вальдемар Петрович? В.Н. стал им и остался, перечеркнув этим прошлую свою жизнь. Всполошились и не знали, как себя с ним держать, что говорить и пускать ли вообще к Лине. Ирина позвонила Касьяну. Она держала его за домашнего их оракула. Что скажет Касьян, то и есть истина. Касьян четко сказал. «Пусть встречаются. Нечего ее держать в колбе». Лина и Доброхотов встретились. Он попросил Ирину оставить их вдвоем. Чему-то не обрадовалась, но делать нечего, вышла. Вот после этого Лина вдруг переменилась. У нее появилась некоторая живость во взгляде. Она стала более упруго двигаться и даже вдруг сказала, что хочет выпить рюмку водки. Ирина была вне себя от радости и кубарем понеслась за водкой. Выпив, Ирина тоже с ней выпила. Лина вдруг разрыдалась. И долго рыдала, ничем ее нельзя было успокоить. Ирина опять позвонила Касьяну, на что тот опять сказал. Она же не в колбе. Ну и пусть рыдает. И уже при затухающих всхлыпах Лина сказала, что Доброхотов сделал ей предложение. «Какое?» — глупо спросила Ирина, ни сном, ни духом, не предполагая, что предложение самое банальное. А она была подумала о каком-нибудь новом деле и хотела уже встать на дыбайки. А когда поняла, тоже прослезилась и спросила, «Ну и как ты?» Лина посмотрела на нее почти прежними своими изумрудными глазами и ответила. Я согласилась. Ирина поперхнулась, но, сделав вид, что очень рада, спросила еще, «А ты к нему как-то относишься?» как-то отношусь, — усмехнулась Лина. Но самое удивительное, что он в меня влюблен и обещает мне жизнь без потрясений.